Глава третья. Из чего только сделаны взрослые мальчики. Снежана. С чего бы начать? Потираю руки. Мальцев вот уже четвертый год работает шеф-поваром в ресторане «Сапфир». Платят там весьма прилично. Плюс он частенько проводит мастер-классы для популярных блогеров Инстаграма и Ютуба, на чем тоже немало зарабатывает. Так что вот уже 2 года мы живем в симпатичном двухэтажном доме в пригороде. Наше жилище буквально нашпиговано милыми сердцу муженька предметами. Такими, как телевизор с экраном на полстены, антикварный кофейный столик, расставленные по полочкам прилично стоящие вазы. «Антиквариат – отличное вложение», – любит он повторять. Вот выписка с его 2-го счета. Тут же всплывают в мозгу слова детектива. Согласно данным, позапрошлые выходные он провел в Сочи, оплачивал отель. До полученного отчета я вообще не знала, что у мужа есть 2-й счет. Кстати, я прекрасно помню те выходные. Мальцев целую неделю рассказывал мне, как не хочет ехать на мастер-класс в Новороссийск, что это ужасный город и что ему не дадут ни минутки покоя. Все твердил, как он устал и как сильно ему хочется расслабиться. Ну, правильно. Вот и расслабился. Да и зачем ему в Новороссийск? В Сочи же расслабляться приятнее. Ну, а то, что жену забыл с собой позвать, так зато о любовнице вспомнил. Вот какой замечательный у него мастер-класс выдался. После той поездки Мальцев прискакал ко мне в постели и дрожащим голосом попросил сделать ему массаж. Жаловался, что вымотан до предела. В очередной раз перед глазами появляется картина того, как мой благоверный кувыркается в постели с какой-то девкой, и рука сама тянется к одной из вас. Беру ее, и что есть силы, швыряю в огромный экран. Ваза бьется о телевизор, разлетается брызгами стекол, по экрану идут трещины. Вряд ли Ромочка посмотрит на этом аппарате еще хоть одно кино. Но мне ни капли не легче. Видимо, просто доза лекарства маловато. Тут же хватаю новую вазу, швыряю в то же место, туда же летит и горшок с цветком. «Я тебя люблю, милая, ты у меня единственная», – барабанит мозг его любимые фразочки. «Брехло! Предатель, гад!» Швыряю в телевизор и стену все бьющееся, что есть в комнате. На этом не успокаиваюсь. Методично прохожусь по дому, набираю в коробку как можно больше дорогих снарядов, и вот гостиная уже и не гостиная вовсе, а тренировочный полигон для метания вещей. И ковер так усыпан осколками, что теперь только на выброс. Громко выдохнув, иду на кухню, хватаю большую скалку и иду прямиком к шкафу с посудой. Роман любит готовить. Обожает красиво сервированный стол, фанатеет от своего набора хрустальных тарелок для десертов. Их я разбиваю первыми. Потом бокалы, фарфор. Выливаю в раковину его коллекционный коньяк. А десерт у меня в гараже. Иду туда со скалкой наперевес, последний раз любуюсь Роминым Мерседесом и, что есть сил, бью кухонной битой лобовое стекло. Хм, крепкое. Тогда повторяю попытки снова и снова. Бью усердно, как будто от этого зависит моя жизнь. По стеклу ползет паутина трещин. Подхожу к машине сбоку, бью по боковому зеркалу, и оно тут же ломается. Следующий удар приходится в боковое стекло. С ним тоже приходится повозиться. В итоге ни одно стекло не остается целым. Теперь все они безжалостно испещрены трещинами. Потом роюсь на полочке с инструментами и, о чудо, нахожу шило. Дырявлю шины Мерседеса. Лишь после этого чувствую, как огонь ярости внутри начинает затухать. Возвращаюсь в спальню, хватаю заранее собранный чемодан. «Мы с тобой вместе до гроба. Ты моя женщина, Снежка. Я тебя не отпущу никогда», — стандартный набор любезностей, которые Мальцев говорил мне в постели. Уже на выходе решаю написать записку. «Машину так и быть оставляй себе. А вот за дом будем судиться. Твоя жена Клуша решила с тобой развестись. Привет любовницам. Оставляю послание на столе в раскуроченной гостиной и ухожу, кроша туфлями осколки битой посуды. Мне прекрасно известно, что именно больше всего взбесит Мальцева, когда он вернется домой. Раскуроченная плазма, покалеченный Мерседес, разбитые сервизы. Для всего этого есть виза, прямо как когда-то говорили в рекламе банковской карты. А вот выражение его лица, когда он поймет, что я ушла, бесценно. Мальцев привык считать меня своей. Ревнует к каждому столбу. А что же с ним будет, когда поймет, что больше не имеет на меня никаких прав? Да он сожрет свой поварской колпак, гадая, где я и с кем.